Глава вторая. Вот отпереместился. Сперва была тьма. Бесконечная, непроглядная тьма. А потом в голове прозвучал насмешливый голос. «Вот будет смешно, если я тебя тут и оставлю». «Ну и юмор у тебя». Я посмотрел по сторонам, но так ничего и не увидел. «Где я вообще?» «В великом ничто. Сюда отправляют тех, кто бездарно разбазарил свой потенциал и не выполнил жизненную миссию. Они продолжают парить в темноте, пока не сходят с ума и не молят о скорой смерти. И только затем Создатель решает, что с ними делать». «То есть это такая вариация ада?» «Очень похоже на то». В голосе бога-осьминога прозвучала насмешка. Его явно веселила эта ситуация. «Получается, я заключил соглашение с дьяволом. Или как там тебя? Сатана? Антихрист? Люцифер?» «Вот на Люция не гони, он свой в доску. Лет 100 назад устроил с ним знатную попойку в одном из миров. Правда, в итоге там демоны из ада повылезали и устроили форменный геноцид. Но мы все списали на чуму. Потом пришлось на несколько десятков лет в подполье уйти. А Создатель был очень зол». «Нормально вообще. Убили сотни тысяч людей и не испытывают ни капли угрызения совести. Надо быть поосторожнее с этим башком. Подставит и глазом не моргнет. Ладно, и чего мы тут делаем?» «Мне нужно провести краткий инструктаж по перемещению в другое тело. Во-первых, сразу после появления в ином мире старайся ничему не удивляться». Прозвучал звук переворачивающегося листа бумаги. «Ты что там, читаешь, что ли?» — охренел я. «Да, этим инструкциям сотни тысяч лет. Думаешь, я наизусть их выучил? Мы бы и сейчас без них обошлись. Но в последнее время у Создателя ко мне повышенное внимание». «И правильно. А то снова забухаете и еще какую-нибудь болезнь на планету принесете. Потом ходи месяцами в масках, как идиот. Кстати, это случаем не ваших рук дело?» Недовольно протянул осьминог. «Я со времен чумы в завязке». Последнее утверждение прозвучало неубедительно. «Кажись, кое-кто вот-вот сорвется. Ну или уже сорвался. Давай поскорее закончим с этим. Уже не терпится фаерболами в кого-нибудь пострелять». «Успеешь еще. Что там дальше? Запрещено говорить, что ты из другого мира». «Мне все равно никто не поверит». «Запрещено пытаться наложить на себя руки». «Никогда не возникало подобных мыслей». «Запрещено рассказывать про существование богов и Создателя». «Это вообще странное правило. В том мире нельзя будет верить в богов? А вдруг я и до встречи с тобой искренне верил в ваше существование?» «Говорю же, правила старые, много уже нужно поменять. Но все же старайся их придерживаться. От греха подальше». «А что будет, если нарушу?» «Да ничего особенного. Просто вернешься в великое ничто и проведешь тут вечность». «Понял. Буду свято чтить законы перемещения в другие миры». «Так, вроде все. Есть простыми словами. Не отсвечивай и развивайся. Но я тебе буду помогать, по мере возможностей». «Это каким интересным образом?» «В том мире, где мы сейчас окажемся, у каждого человека есть виртуальный помощник. И для тебя этим помощником буду я. Еще вопросы будут?» «Нет, перемещай». «Тогда...» — выдохнул осьминог. «С Создателем!» Первое, что я увидел после перемещения в новый мир, это несколько подростков с невероятно колоритными бандитскими рожами. Они всматривались в мое лицо и пытались там что-то разглядеть. «Живой!» — прохрипел лысый парень в красно-синем спортивном костюме. По его голосу было непонятно, спрашивает он или утверждает. Такие люди привыкли приказывать и редко повторяются дважды. «Понял? Хорошо. Не понял? Твои проблемы». В любом случае, ответить было сложно. Челюсть болела нещадно, как и все остальное тело. Но разве что глаза не отзывались болью. «Да он просто обоссался от страха! Ха!» Нервно хохотнул второй. Этот был выше и толще своего друга. «Говорил же, что пацан не выдержит нашу проверку!» Лысый вальяжно отмахнулся, после чего выпрямился и обратился ко мне. «Вставай! Быстро!» Пока они разговаривали, я успел оценить обстановку. Прогнившие столбы, множество тянущихся вдоль стен труб, тусклое освещение. Судя по антуражу, мы находились в каком-то подвале. Так себе обстановочка. Помимо меня и этих двоих, вокруг стояло еще человек 20-25. На вид от 16 до 18 лет. Одеты кто как, но в основном вполне себе прилично. Часть ребят с голым торсом. Я же валялся на полу. Из одежды только штаны. На затылке пульсирует рана, а грудь и лицо залиты кровью. Нормально так меня отделали. «Поднимайся, говорю!» Уже с угрозой произнес лысый. «Аки, да чё ты с ним возишься?» Презрительно произнес второй парень. «Прикажи пацанам вытащить его наружу. Только пыль не забудьте отдать. Нам еще заявления в органы не хватало». Я повернулся на бок и сплюнул кровь. Но почему любое попаданчество обязательно начинается с избиения? Что в книгах, что в реальности. Везде одно и то же. Нет, чтобы очнуться в объятиях парочки красоток. Мол, умер прошлый владелец от счастья. Бывает. «Да погоди ты!» — цыкнул лысый, после чего окинул меня оценивающим взглядом. «Он еще не спекся! Сенька, теперь твоя очередь! Только не переусердствуй, еще убьешь ненароком!» Из толпы вышел паренек лет 16. Он стянул футболку, скинул ее на пол и встал напротив меня. «Еще я подростков не бил». «Давай, давай!» — прозвучал голос осьминога в голове. «Вливайся, так сказать, в коллектив! Народ хочет хлеба и зрелищ!» «Тебе надо, ты и дерись!» На автомате ответил я, чем вызвал удивленный вздох окружающей нас толпы. Лысый медленно повернулся в мою сторону. «Чё ты сейчас сказал?» «Да что в тебя? В таком состоянии я и с мелким не факт, что справлюсь. А это так вообще бывалый боец. По движениям видно, но не отступать же. Говорю, не привык бить детей. Поставь кого-нибудь посерьезнее». Я встал в боксерскую стойку и начал ждать. Или меня сейчас отхерачат толпой, или этим займется кто-то поздоровее 16-летнего подростка. Тем временем на лице лысого появилась едва заметная ухмылка. Он медленно расстегнул куртку, отдал ее одному из ребят и встал напротив меня. «Раз не хочешь с Сеней драться, то будешь со мной. Никто же не против!» Подростки отреагировали восторженно, словно сейчас их ждало настоящее зрелище. «Давай, Аки! Вали его нахрен! Сделай его, командир!» А Аки это, как понимаю, погоняло. Хотя, может, и имя. Если присмотреться, у парня явно присутствуют азиатские корни. «Ты мне поможешь?» — спросил я у бога, немного размяв кисти. «Тело чужое, к нему еще придется привыкать. Но как-то ответить я все равно смогу. 8 лет в секции бокса не прошли даром». «Могу дать ценный совет», — ответил осьминог. «И какой же?» «Бей в голову, не ошибешься!» «Охренеть ты помог! Хотя чего ожидать от башка, стащившего у меня пельмени?» «Кракенов! Кракенов! Ты слышал, что я сказал?» Лысый стоял в 2 метрах от меня и пытался понять, готов я к бою или нет. «Извиняюсь», — задумался. «Так о чем мы?» Толстоватый друг лысого присвистнул, что логично. Не думаю, что кто-то осмеливается переспрашивать их главаря. «Ну все! Молись, урод!» Лысый сделал рывок в мою сторону и попытался ударить прямым в челюсть. Я в последний момент качнулся влево и провел точный удар в солнышко. Затем, воспользовавшись его замешательством, метнул правый хук ему в челюсть. Готов. В подвале стояла абсолютная тишина, поэтому смачное падение лысого прозвучало как-то особо громко. Я поискал глазами какую-нибудь верхнюю одежду, но приметил только черную майку, валявшуюся в метре позади. «Это моя?» — спросил я, поднимая ее. «Нет!» — немного заикаясь, ответил паренек в черной кепке с надписью «Ворона сила». Но я уже надел майку на себя, и снимать ее обратно не имел никакого желания. Тело и так отдавалось дикой болью, а тут еще руки поднимать, ну его нахрен. «Потом верну». Я посмотрел по сторонам. «Выход где?» Часть парней расступилась, тем самым указывая направление. «Ну что, пацаны, бывайте!» Я постарался придать немного бодрости своему голосу. «Учите уроки, любите одноклассниц! Ну или чем вы там заняты? Впрочем, плевать!» Остановить меня так никто и не решился. На улице стояла удивительно хорошая погода. 20 градусов. Теплый, легкий ветер... «Это что, летающие машины?» Я подошел к краю тротуара и с удивлением уставился на несущиеся на бешеной скорости автомобили. «Ни хрена себе!» — проговорил я в голове. «Ты не говорил, что мы переместимся в альтернативное будущее? Какой тут год? 2050-й?» «Понятия не имею, но такой технологический прогресс у них давно. Так что привыкай и поменьше удивляйся. И, может, познакомишься, наконец-то, с интерфейсом?» Только сейчас понял, что в правом верхнем углу зрения изображен серый человечек. Рядом с ним были какие-то цифры, в которых мне еще предстояло разобраться. «Артур, постой!» — прозвучал голос из-за спины. «Да погоди ты! Куда так рванул?» Из подвала выбежал парнишка, который все время поддакивал Аки. «Ну, как парнишка? На вид ему было лет 18-19. Просто не могу их пока что как сверстников воспринимать. Чего надо?» «Ты пыль забыл!» Он протянул мне три черных мешочка размером с куриные яйца. «Пыль? Что еще за пыль такая? Он мне мусор предлагает вынести?» «Спасибо». Я взял мешочки и подкинул их на руке. «Ваш главарь очнулся? Не хотел вырубать его?» «Да, пыль ему принесли, сразу в норму пришел. А кстати, об этом!» Он замялся и посмотрел по сторонам. «Да, ты прошел испытание, без базара. И заслуживаешь войти в ряды приморских волков. Но ты же понимаешь, что теперь мы не можем тебя принять». Мимо нас пролетела машина, на ходу меняющая свой цвет. Сперва был синий, потом серый, а сейчас она вообще казалась фиолетовой. «Понимаю», — не стал спорить я. «Значит, никаких претензий?» «Какие претензии, братишка? Если честно, я не особо к вам и рвался». Парень резко посмурнел. «Слышь, пацан, фильтруй базар! Все хотят присоединиться к стае! И какой тебе братишка?» Я тяжело вздохнул и бросил на него равнодушный взгляд. Тяжело иметь дело с юношеским максимализмом. «Тебя тоже вырубить?» На его лице пробежала целая гамма эмоций. «Понимаю. И врезать хочется, и валяться на тротуаре неохота». В итоге он сплюнул на землю и процедил. «Чтобы больше не появлялся в этом районе!» Первая мысль была зашибить его и прикопать в ближайшем леске. Не люблю, когда мне угрожают. Но дальше пришло понимание, что это будет слишком утомительно, а значит, в другой раз. Удивительно, но мешочки в руке раскрылись, и оттуда вылетел самый настоящий песок. Он на пару мгновений повис в воздухе, а потом облепил мои кулаки. «Да все, понял!» Парень поднял руки в примиряющем жесте и быстро убежал обратно в подвал. Странный он какой-то. Чего угрожал? А вообще, где я нахожусь? «Вы находитесь в Санкт-Петербурге», — прозвучал женский голос в голове. «Столица Российско-Европейского Союза». «Твою мать! Ты еще кто такая?» «Ваша виртуальная помощница Олеся. Если будут какие-то вопросы, вы всегда можете сделать мысленный запрос». «Ага, это ее место собрался занимать Бок-Осьминог. Но пока что они работают синхронно. Что мне на руку? Будет проще собрать информацию об этом мире». «Олеся, какой сегодня год?» «2046-й. Это странный вопрос, Артур. Включаю полное сканирование мозговой деятельности. Есть подозрение о нарушении работы мыслительных процессов». «Погоди, не надо ничего включать!» «Поняла. Процесс регенерации организма тоже остановить?» Только сейчас заметил, что боль куда-то ушла. Более того, этот странный песок прилип к некоторым участкам тела, и теперь там чувствовалась небольшая пульсация. «Нет, его оставь. Ты можешь сказать, где я живу?» Вместо ответа в правом углу появилась небольшая карта, на которой были отмечены две точки и проложен маршрут. Также в области зрения возникли светло-зеленые стрелочки. «Вы можете добраться до дома на общественном транспорте или же пройти туда пешком. И все же советую обратиться в местную клинику. Проблемы с памятью указывают на критические нарушения в мозговой деятельности. Обычные нанороботы не способны справиться с такой проблемой». «Я тебя услышал. Спасибо». «Значит, нанороботы, а не магия. Но выглядит необычно». Я вытянул руку вперед и представил, что песок приобретает форму шара. Мгновение, и приказ был исполнен. Следом я попробовал создать еще несколько фигур. Каждый раз успешно. Очень интересная технология. «Молодой человек, что вы делаете?» Настолько увлекся, что перестал смотреть по сторонам. Вот и пропустил появление полицейского. Это был молодой парень, на вид чуть старше меня. Тут, на улицах города запрещено использовать ранговую пыль. Исключение касается только случаев, когда вашей жизни грозит опасность. За вами кто-то гонится? Нет, — покачал головой я. Просто купил новую пыль и решил ее опробовать. Прошу прощения, офицер, не удержался, больше не повторится. Полицейский смерил меня подозрительным взглядом и кивнул. «Хорошо, но впредь будь аккуратнее, парень. Так можно покалечить кого-нибудь случайно. Потом проблем не оберешься». Он дождался, пока я прикажу пыли вернуться обратно в мешочки, и неспешно пошел по тротуару. «Быстро ты сориентировался», — присвистнул Бог. «Думал, все, загребут нас сейчас, волки позорные». «А что здесь?» Я внезапно понял, что разговариваю сам с собой. Не уверен, что это нормально. «А что здесь такого? Любую технологию можно купить. Эту пыль тоже. Следовательно, моя легенда имела большой шанс на успех. Обычная логика». «А если бы ошибся?» «Бывает. Тогда спихнул бы все на травму головы и по совету Олеси пошел бы в местную клинику». «Как у тебя все просто?» «Не люблю усложнять. Ладно, пора прогуляться по этому городу и узнать, куда я вообще попал». На первый взгляд город не сильно отличался от моего Питера, но если приглядеться, то ощущалась колоссальная разница в технологическом прогрессе. И дело не только в летающих машинах и пыли. Это была только верхушка айсберга. Начнем с того, что уже через несколько минут моего небольшого путешествия я подошел к стеклянному барьеру, уходящему куда-то в небеса. Он словно разделял город на части. А следом передо мной всплыло сообщение. «Вы собираетесь покинуть климатическую зону номер 8. Температура на следующем участке 22 градусов тепла. Влажность 62%. Ветер юго-восточный. 2 метра в секунду. Приятного пути». Но следом ничего не открылось. Стеклянный барьер продолжал закрывать мне путь. «И чего теперь делать?» «Дорогу людям не загораживать!» — проворчала молодая девушка. Она проскользнула мимо меня и просто прошла сквозь барьер. «Такая красивая, а ворчит, как старуха», — резюмировал ее поведение я. «В этом мире тебя ждет множество сюрпризов», — хихикнул Бог. «Ты бы поосторожнее с молодыми и красивыми, а то есть риск податься в археологи». «Чего ты несешь?» «Ну, можешь стать большим ценителем старины». «Что?» «Немного скрасишь пенсионный досуг». «Слышь, осьминог, ты либо по делу говори, либо молчи, пока не просят. Бред какой-то несешь». Я прошел сквозь барьер и сразу же почувствовал смену погоды. В прошлой климатической зоне было пожарче, даже подпекало немного. А здесь погода близилась к максимально комфортной. Светло-зеленые стрелки указывали, что мне надо дойти до светофора и повернуть направо. Дальше дорога уходила куда-то во дворы, между двумя высокими зданиями, на первых этажах которых транслировалась реклама чьего-то выступления. «Впервые за 5 лет он снова выходит на сцену! Живая легенда на огромном стадионе! Рок-хиты, запавшие в душу сотен миллионов людей на планете! Не пропустите выступление Его Величества! Ярослав Воронов в Петербурге!» С экрана на меня смотрел восседающий на троне черноволосый парень. Кожаная куртка, равнодушный взгляд, легкая ухмылка. Этот рок-музыкант сильно изменился за время нахождения в этом мире. «Он!» — воскликнул осьминог. «Это его тебе надо победить!» «То есть он не только сильнейший боец на планете, но еще и император. Ну и задачку ты мне задал».